Наталья Косова. Помощи от Марины Малашенко она так и не дождалась. Маринка позвонила ей и, едва не плача, сказала, что дома какие-то жуткие проблемы, поэтому пока не до детских разборок. Наташа, конечно, обиделась, но вида не подала. Все-таки они дружат 300 лет. Да и потом, иметь в подругах крутого юриста всегда полезно. Наталья уже неделю болталась дома без работы, и ей это очень нравилось. Просыпалась она в 10, потому что утром Олю в школу отвозил Паша. Потом не спеша завтракала, как раз в это время по женскому каналу идет турецкий сериал про любовь, и Наташа на него подсела. Она доставала из холодильника булочки, разогревала их в микроволновке, а затем брала большую банку с клубничным джемом и с наслаждением съедала перед телевизором все до крошки. Далее неспешно убиралась в квартире, готовила обед и ужин, и около 4 дня шла забирать дочь из школы. Как ей нравилась такая жизнь. Это было настолько здорово, что Наталья днями не вылезала из домашнего спортивного костюма и даже перестала расчесывать волосы. Под шапкой все равно не видно. Муж тоже был доволен, что она теперь не работает, что разносолов стало в 3 раза больше. И дома чисто, и пахнет пирогами, и пока на ее трудоустройстве не настаивал. Сегодня Наташа проснулась, как всегда, в 10 часов. Посмотрела в окно. Там шел мокрый снег. Было пасмурно и очень неуютно. Она перевернулась на другой бок и решила еще немного подремать. Сейчас она чувствовала себя абсолютно счастливой. Ей не надо вставать и бежать, сломя голову под ледяным ветром на дрянную работу. Наташа решила, что еще минут 30 поваляется в постели, затем разогреет себе булочки и будет наслаждаться ими и прекрасным сериалом. Когда она уже задремала, позвонил сотовый, и Наташа увидела, что это классный руководитель дочери. «Доброе утро!» — Маргарита Евгеньевна говорила громко, почти кричала, потому что на заднем фоне слышался гул детских голосов. Видимо, была перемена. «Вы могли бы сегодня подойти ко мне на беседу? Мама Кости тоже придет, и мы втроем обсудим сложившуюся ситуацию». «Хорошо», — нехотя ответила Наташа. «У нее были другие планы, но придется тащиться в школу, чтобы встретиться с мамой этого малолетнего преступника, который дразнит ее дочь Жирухой. А что из этого новенького Кости вырастет преступник, она даже не сомневалась. И очень интересно было бы посмотреть в глаза матери, которая воспитала такого дебила. «Так я жду вас в 12 часов у себя в кабинете», уточнила Маргарита Евгеньевна. Наташа посмотрела на часы. Сейчас было почти 11. И если она не хочет опоздать в школу, то уже пора собираться. «Хорошо, я подойду», она пообещала, но настроение у нее было просто отвратительное. Так было неохота вылезать из теплой и уютной постельки и тащиться в школу, но делать-то нечего. Наталья умылась, посмотрела на себя в зеркало. Конечно, голова грязная, и уже давно надо было принять душ, но все равно сейчас не успеет. Поэтому она еще раз вздохнула, натянула вязаную шапку по самые глаза, влезла в пуховик и вышла на улицу. Погода была настолько мерзкая, что Наталья еле-еле добралась до остановки и уже замерзла. Она беспокойно смотрела на часы. Ее трамвай должен был уже подойти. Она долго вглядывалась вдаль, но все без толку. «Если он сейчас не приедет, то я опоздаю». Наталья начала паниковать. До встречи оставалось полчаса. Такси вызывать дорого. Пешком она уже тоже не успеет. Она металась по остановке взад-вперед, пока ей не пришла в голову мысль позвонить мужу. Сейчас как раз обеденное время. Может, он сможет приехать в школу и поговорить с классным руководителем и мамой этого отвратительного ребенка, который буллит их дочь. Красными от холода руками она достала сотовый из кармана и набрала мужа. «Дорогой, Наташа действительно так расстроилась, что едва не плакала. «Я здесь застряла на остановке и хотела тебя спросить. Может, у тебя получится съездить Коле в школу? Помнишь, я тебе рассказывала о мальчике, который дразнит нашу дочь? Так вот, в 12 там встреча с его мамой и нашей классной. Сможешь приехать?» «Не смогу», — глухо ответил Павел. «Я утром попал в аварию. Не волнуйся, со мной все в порядке. Но машина в хлам. Думаю, ее не восстановить». «Как в хлам?» Наташа застыла, как вкопанная. «Она же взята в кредит. Нам еще за нее деньги 3 года выплачивать». «Я все понимаю», — буркнул Павел. «Это моя вина. 100%. Я как-то отвлекся и спровоцировал аварию. Мало того, что свою машину разбил, так еще и въехал в иномарку. Там нам выставили счет на 500 000 рублей». «Что?» Кажется, у Наташи остановилось сердце. «Что ты такое говоришь? Какие 500 000? Где мы их с тобой возьмем? Тем более, что я теперь еще и не работаю. Я думаю, мне на вахту поехать», — предложил Павел. «Там зарплата хорошая. За 1,5-2 года все отдадим». В это время наконец-то подошел долгожданный трамвай, и Наташа села в него, находясь практически в прострации. Павел своими новостями ее добил. Она совершенно не понимала, что ей делать дальше. Но уж точно не отпускать мужа на вахту. Во-первых, они никогда за все время их брака так надолго не расставались. А во-вторых, она не может оставаться дома одна, без мужчины. Это неприлично и тяжело. «Никаких вахт», — взвизгнула Наташа. «Даже и не думай. Дома все обсудим вечером. Но никаких вахт. Все, я еду в школу. Правда, я уже опоздала». «До вечера», — грустно произнес муж. И она сама едва не расплакалась. «Ну надо же, такое невезение». В школу она пришла с опозданием в 10 минут. И, запыхавшись, поднялась на 2-й этаж. «Простите, я опоздала». Наталья ворвалась в кабинет к Маргарите Евгеньевне. «Трамвай долго не...» Она замолчала на полуслове. Напротив классного руководителя сидела Екатерина Викторовна Лаковская. «А это что здесь делает?» — удивленно спросила Наталья. «Это?» — Маргарита Евгеньевна растерялась. «Это мама Кости, того самого новенького мальчика, с родителями которого вы хотели побеседовать». Первая пришла в себя Екатерина Викторовна. Она поправила безупречную прическу и выдавила из себя какое-то подобие улыбки. «Маргарита Евгеньевна», — обратилась она к классному руководителю. «Просто мы с Косовой Натальей знакомы. Одно время мы даже вместе работали. Коллеги, так сказать. Мне и в голову не могло прийти, что мой сын обижает ее дочь». «Яблоко от яблоньки недалеко падает», — пришла в себя Наташа. Ее буквально подбросило от злости. Все пошло не так. И авария у мужа, и разбитая машина, и 500 000 долг, который свалился ей, как снег на голову. И трамвай опоздал, и погода на улице мерзкая. А в довершение всего, мамой этого малолетнего ублюдка оказывается ее ненавистный босс, из-за которого она потеряла работу. «Что вы хотите этим сказать?» — вспыхнула Маргарита Евгеньевна. «Мы же хотели спокойно поговорить. И не надо, пожалуйста, устраивать здесь шоу». «А я ничего не устраиваю», — вскочила Наталья, совершенно потеряв контроль над собой. «Это, с позволения сказать, женщина», — она ткнула пальцем в невозмутимо сидящую Екатерину Викторовну. «Меня подсидела на работе, а ее сыночек доводит мою девочку». «Достойная семейка. Что и говорить». Маргарита Евгеньевна, явно не ожидавшая такого поворота, молчала. Молчала и Лаковская. На ее лице вообще ни один мускул не дрогнул. А Наталья лютовала. Она теперь металась уже по кабинету. То и дело, бросая на бывшего босса гневные взгляды. «Я понимаю, что диалог у нас не состоится», — вздохнула Маргарита Евгеньевна. «Екатерина Викторовна», — обратилась она к Лаковской, — «давайте выйдем из кабинета, прогуляемся по коридору и поговорим. А вы», — она посмотрела на Наталью, — «оставайтесь здесь, успокойтесь, мы с вами поговорим чуть позже». Женщины вышли, а Наталья осталась одна и со злости ударила кулаком по столу. «Стерва! Дрянь!» Она ненавидела Лаковскую, словно это она разбила машину ее мужа. Наташа в порыве злости еще раз хлопнула по столу, но потом все-таки села и попыталась успокоиться. Она была одна в кабинете, и чтобы хоть как-то отвлечься и восстановить дыхание, начала внимательно разглядывать интерьер. Шкафы старомодные с тетрадями, столы, стулья, рядом на столе сумка. Ее словно обожгло. Это Лаковская оставила, когда вышла из кабинета. Наталья даже и не подумала. Она просто поддалась импульсу. Открыла сумку бывшего босса и взяла кошелек. И тотчас спрятала его в свой рюкзак. «Я беру свое», — размышляла Наташа. «Она мне должна. И за испорченные нервы на работе. И в качестве моральной компенсации за травлю моего ребенка». В это время в кабинет вернулись Маргарита Евгеньевна и Лаковская. Последняя взяла сумку и, не прощаясь, вышла. А классная руководитель устало села за стол и посмотрела на Наталью. «Мы договорились с Екатериной Викторовной, что переведем Костю в другой класс. Все равно он пока еще не привык к ребятам, и поэтому это сделать достаточно безболезненно. Вопрос решен? Или вы еще что-то хотите добавить?» Она смотрела на Наташу с плохо скрываемой неприязнью. Впервые, кстати, за все время их общения. «Вопрос решен», — кивнула Наталья. «До свидания». И она пулей вылетела из кабинета. Наташа выскочила из школы, оглядываясь, словно за ней уже сейчас шла слежка. Она очень хотела посмотреть, сколько денег она украла, поэтому шла как можно быстрее. Наталья завернула в ближайший двор и села на облезлую скамейку. У нее дрожали руки, когда она открыла свою сумку и достала красный кошелек Лаковской. Но внутри денег не оказалось. Несколько кредиток и дебетовые пластиковые карты. Да какая-то мелочь в соседнем кармашке. Вполне логично. Кто в наше время пользуется наличными, когда уже давным-давно все перешли на оплату онлайн? «Черт!» — выругалась Наталья, только сейчас поняв, какую глупость только что совершила. Она украла кошелек, содержимым которого воспользоваться не сможет. Еще более непонятно, что на нее такое нашло, что она, которая никогда и ничего чужого не бравшая, опустилась до такой выходки. Пока она размышляла, что ей делать с этим бесполезным трофеем дальше, на сотовый позвонил муж. «Ты сегодня сама забери Ольгу, и пока сама будешь ее отвозить и забирать из школы. У меня нет машины, а ты все равно не работаешь. Пока это единственный выход». «Мы будем добираться на автобусе?» — ужаснулась Наталья. «Чтобы отвезти дочь в школу, придется вставать в 6 утра, а это просто кошмар. Вся ее прекрасная, размеренная жизнь пошла коту под хвост». Она готова была разреветься от бессильной злости и отчаяния. «На такси у нас денег нет, поэтому будете ездить на автобусе», — буркнул Павел. «Все, давай, до вечера». Наталья посмотрела на часы. До окончания уроков оставалось 40 минут. Ехать домой уже не имело смысла, поэтому придется возвращаться в школу и ждать дочь в вестибюле, гулять по улицам. В такую погоду слишком холодно. Она уже сейчас замерзла, так что зуб на зуб не попадает. Наташа еще раз посмотрела на бесполезные кредитные карты и решила тогда просто насолить Екатерине Викторовне, раз украсть деньги у нее не получилось. Наталья выбросила все кредитки в снег, а кошелек закинула вглубь двора. Пусть эта ненавистная Лаковская подергается, когда обнаружит пропажу. А потом еще будет бегать по банкам, блокировать карты и заказывать новые, как минимум на неделю. Ей геморрой обеспечен. Она тяжело вздохнула, поднялась со скамейки и поплелась в школу, чтобы там в тепле дождаться дочку. «Куда вы дели мой кошелек?» Неожиданно, как чертик из табакерки, к ней выскочила Лаковская. Она взяла Наталью за локоть и потащила к своей машине. «Верните немедленно. Ты совсем с ума сошла?» Она начала тыкать. «Это же уголовное преступление!» И Наташа растерялась. Она совершенно не была готова к такому повороту. Меньше всего она ожидала сейчас увидеть здесь своего бывшего босса. «Екатерина Викторовна!» Наталья выдернула локоть и почти оттолкнула Лаковскую в сторону. «Что вы-то несете? Какой кошелек? Что за бред?» «Прекрати!» — зашипела на нее Лаковская. «Когда я оставила сумку в кабинете у классного руководителя, а потом мы с ней вышли в коридор, ты залезла и украла кошелек. Ну ты и дура, там одни только карты, а снять с них деньги ты не сможешь. Верни мне немедленно кошелек, и я не стану заявлять на тебя в полицию. Оля-то не виновата, что у нее мать идиотка. Это еще доказать надо», — с ненавистью крикнула Наталья. Она пришла в себя. «Что за обвинение? Может, я у вас еще и миллион долларов украла? Где доказательства?» «Ох, ну как можно быть такой глупой?» — неожиданно спокойно ответила Лаковская. «Я же в полицию не пошла, только из-за твоей дочери. Это же какой позор будет, мать воровка! Ты за языком-то следи!» — упоминание о дочери привело ее в бешенство. «Чё ты несешь?» «Ну как угодно», — Лаковская пожала плечами. «Вся школа утыкана камерами, видеонаблюдение, и в кабинете у Маргариты Евгеньевны она точно есть. Сейчас я иду к ней, беру запись и пишу заявление в полицию». Наталья похолодела. Как она могла так опростоволоситься? Почему она не подумала? Почему она не вспомнила про камеры? Ведь это настолько очевидно. Как такое вообще возможно? Зачем она вообще взяла этот мерзкий кошелек? Ну так что? Лаковская поняла, что Наталья замешкалась. «Ты вернешь мне мой кошелек? Уж очень не хочется блокировать карты и получать потом новые». А Наталья продолжала молчать. Она уже винила себя в том, что ввязалась в эту поганую историю и теперь совершенно не понимала, как из нее выкрутиться. Разве что признаться во всем, поехать в тот двор и, пока не поздно, найти все кредитки. Но признаваться она не намерена. «Ну так что?» Лаковская уже теряла терпение. «Ты отдаешь мне его или нет? Или мне все-таки обратиться в полицию?» «Поехали», — решилась Наталья. Она взглянула на часы. «Через 30 минут надо встречать Олю, но пока время еще есть». «Куда?» — Лаковская смотрела на нее с презрением. И Наталью просто скрутила от ненависти. Стоит тут перед ней, лощеная, богатая, вся в золоте. И машина у нее дорогая. Сначала выжила с работы, потом ее мерзкий сынок доконал Олю, а сейчас еще стоит и полицией ее пугает. Дрянь. «Туда, где я видела, твой кошелек и твои карты», — рявкнула Наталья, окончательно слетев с катушек. «Слишком много сегодня произошло всего плохого. Слишком много, чтобы она могла сохранять спокойствие». Наталья обошла машину Лаковской и забралась на пассажирское сиденье. Екатерина немного замешкалась, но потом все-таки села за руль. «И куда мы едем?» — спросила она, не поворачиваясь к Наталье. «Прямо и направо. Здесь на автомобиле минуты 3». Она показала рукой, куда надо двигаться. «Там глухой двор. Вон туда нам надо». Екатерина молча поехала по указанному направлению. Заехала внутрь. Наталья увидела облезлую скамейку, на которой недавно сидела. «Вот там они где-то». Наташа махнула рукой в сторону сугробов у помойки. «Ты их выбросила, что ли?» — догадалась Лаковская. Она посмотрела на Наталью с усмешкой. «Ты что думаешь, что я сейчас буду ползать у помойки и искать свои карты? Вот ты же дура-то!» И она засмеялась так громко, с таким презрением, что Наталья не выдержала. Она развернулась к своему бывшему боссу и со всей силы ударила ее по лицу. Да так сильно, что у нее кровь полилась из носа ручьем. «Ты сдурела, что ли?» Лаковская удивилась, но не испугалась. Она смотрела на Наталью, как на взбесившуюся помоечную крысу. И вот именно этот взгляд и доконал Наталью окончательно. В голове у нее что-то щелкнуло. За одно мгновение она вспомнила сразу и свои унижения на работе, и увольнение, которое было не запланировано, и слезы дочери после издевательств Костика. И даже в том, что Павел попал в аварию и разбил их единственную машину, за которую они до сих пор платят кредит, она тоже обвинила бывшего босса. «Я тебя ненавижу», — прошипела Наталья и принялась наносить удары кулаками по наглой, холеной, разукрашенной физиономии Екатерины. И вот только тогда Лаковская испугалась. Она громко взвизгнула и выскочила из машины. Лицо у нее уже было все в крови. Левый глаз опух и налился синевой. Верхняя губа была тоже разбита. Екатерина Викторовна попятилась назад, не сводя глаз со своего автомобиля, но Наталья за ней не погналась. Она осталась в салоне и тяжело дышала, а Лаковская продолжала пятиться. Разбитая бровь сильно кровила, как и разбитая губа и нос. Но боли она пока не чувствовала, только удивление. Она сделала еще шаг назад, запнулась о кирпич, валяющийся у помойки, нелепо взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие, но все-таки упала на спину и сильно ударилась головой о помойный бак. В глазах потемнело, и она отключилась. Наталья тем временем пришла в себя и ужаснулась тому, что натворила. Руки у нее были в крови, сердце до сих пор стучало где-то в горле. Она не понимала, как она могла избить Лаковскую. Зачем она это сделала? И главное, что теперь? Наташа только сейчас увидела, что Екатерина лежит на спине среди мусорных баков и не шевелится. Она выскочила из машины и подбежала к Лаковской. «Эй, вставай! Ты чего?» Она наклонилась к Екатерине и поняла, что женщина потеряла сознание. Лицо у нее было залито кровью. Наташа увидела и на снегу кровь. При падении Лаковская сильно разбила голову. Первым порывом у Натальи было вызвать скорую помощь. Она уже даже взяла сотовый, но потом убрала его обратно в карман пуховика. Нет, звонить нельзя. Если Екатерина придет в себя, она расскажет и о краже, и о нападении на нее, и это уголовное дело. Поэтому Наталья повернулась и быстро пошла прочь. Но потом остановилась. Ей пришло в голову, что внутри автомобиля Лаковской много отпечатков ее пальцев. Она огляделась по сторонам. Двор был глухой, тупиковый. Людей она не увидела, поэтому достала из сумочки влажные салфетки и протерла все места, до которых могла дотронуться. Затем Наталья вытерла кровь со своих рук и побежала в школу за дочерью. Она уже опаздывала на несколько минут, а Екатерина Викторовна Лаковская осталась лежать у помойных баков без сознания и с разбитой головой.